Елена Холмогорова. «Начальник воздуха». Роман. Из книги «Лучшая роль второго плана». Роман повести. Москва. Олимпострель. 2010 год. Проза. Женский род. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Предисловие. Сын и муж уже погибли и похоронены на военном кладбище. Раковый диагноз поставлен и отменен. Позвоночник уже сломан. Все самое страшное позади. Но как жить в этой остаточной, скучной, ничего не обещающей жизни? Где черпать силы, чтобы продолжить автоматические, почти ритуальные движения, поддерживать инерцию жизнеподобия? Ответ Елены Холмогоровой прекрасен и благороден. Сама жизнь, богатство ее малых даров, щедрость деталей, тонкость нюансов и есть оправдание себе самой. Жизнь, которая привлекает писательницу, не экзотика трущобы, не узкий круг рафинированных профессоров, художников и музыкантов, которому она принадлежит по рождению. Ее интересует тот, кого можно определить вышедшим из употребления словом «средний человек», а по-современному «мейнстрим», «основной поток». Это самая невыигрышная зона, где нет ни преступлений, ни подвигов, ни фантастических выигрышей, ни темных провалов. Но именно здесь, на этом уровне, зреют те тектонические процессы, которые по истечении времени преображают облик народа. Не случайно одна из самых значительных повестей носит название «Лучшая роль второго плана». Герои Елены Холмогоровой — люди второго, даже, может быть, третьего плана. Те облики, которые ловят наше боковое зрение, но не фиксирует прямой целеустремленный взгляд. Оптика писательницы улавливает тончайшие перемены пейзажа и человеческой души, проникнутые печалью и состраданием, из которых рождаются понимание и прощение. Так случилось, что я помню автора книги, литератора, редактора, писателя, с тех пор, когда она была девочкой Аленой, а я молодой девушкой, захаживающей в дом ее родителей. Я помню ее бабушек и дедушек, тетю и дядю, даже кривую домработницу Паню, потерявшую глаз еще до войны на колхозном поле. Еще в памяти сохранился ее дед по материнской линии, сухой, очень элегантный господин, специалист по ценным породам дерева. Незадолго до смерти он сказал своей дочери, Алениной матери, гениальную фразу, которую я не забыла по сей день. В жизни нужно только мужество и терпение. Странным образом, перечитывая книгу Елены Холмогоровой, я поняла, что ее книга именно об этом. Людмила Улицкая. Глава первая. От перекрестка пришлось добираться на попутке, дребезжающей всеми сочленениями и забрызганной грязью, до самой крыши Ниви. В спас заулок, — понимающе протянул водитель и поглядел на них сочувственно. Поздновато едете, можете сегодня не попасть, хотя зимой народу поменьше. Они молчали, как разоблаченные нашкодившие первоклашки. Вероника, только что пережившая сороковины сына, и Люся, измученная пьянством своего, не знавшая, что года не пройдет, как наденет по нему траур. Обе везли фотографии сыновей. Люся старую, лицо еще не такое испитое, одутловатое, глаза ясные, а у Вероники в сумочке был, наверное, последний снимок. Сын стоит на фоне сгубивших его чужих гор. За спиной щит. Слава винтокрылой авиации. Улыбается. Даже не успел прислать эту фотографию. Привезли вместе с цинковым гробом, и она, увеличенная, утонула потом в цветах на свежей могиле. Люся была спокойна. Она уже столько пережила, столько средств перепробовала, что бабка Прасковья, которая, как говорили, находит пропавшие вещи, людей лечит и даже предсказывает будущее, не казалось ей последней надеждой. Она просто цеплялась за все,